Воплощением этой системы стал Бернар де Кастане, епископ Альби. Он слыл отравителем архидиакона, города и двух каноников в 1298-1307 годах. А улицы города полнились слухами, будто прилад может отравить кого хочет. Разнузданный произвол, допускавший широкое применение яда, а также и других способов убийства, совершенным образом соответствовал представлению о епископской тирании, в которой обвиняли Бернара де Кастане. Епископа-тирана изображали чуть ли не колдуном, имевшим сверхъестественную власть над жизнью своей паствы. Обвинения исходили от людей, связанных с еретической средой. Они стремились убрать слишком рьяного борца с остатками той предыдущей ереси. И они достигли своей цели, ибо хотя пастырю удалось восстановить свою репутацию в результате расследования, но альбигойскую кафедру ему пришлось покинуть. Епископ перебрался в город Пюи. Примерно в то же время разворачивалось дело Гишара, епископа Труа, разразившееся в 1308 году. Этот епископ, как выяснилось, являлся серийным отравителем с самого начала своей карьеры. Недавнее исследование протоколов дела продемонстрировало, как королевская власть выявляла его вину. Церковь, во главе которой стоял тогда весьма франкофильски настроенный папа Климент V, играла роль формального поручителя. Большая часть приписываемых Гишару жертв принадлежала к королевскому окружению. Исключение составлял бедный приор из Провена, на место которого якобы метил отравитель. Если такой метод, как применение яда, а также порча с помощью колдовства, как-то соответствовали его положению духовного лица, то сама невероятная озлобленность прилата абсолютно шла вразрез с его епископскими функциями. Гишар копил в себе ненависть, которая в конце концов находила выход в преступных отравлениях. Епископу соседнего города Шалона Пьеру де Латии приписывалось всего два убийства. Во-первых, его обвиняли в отравлении предыдущего епископа, после смерти которого в 1313 году сожгли приготовивших для него яд женщин. Во-вторых, считалось, что Латии отравил самого короля. В 1317 году арестовали епископа Кагора Гуго-Жиро, отвратительного предателя, замыслившего отравление папы Иоанна ядом. В тот момент папские следователи уже подвергли проверке управления в его епархии. Обеспокоенный епископ, видимо, решил, дабы избавиться от этого зла, уничтожить источник того, перед кем предстояло отвечать за все свои мерзости. В результате подробного расследования обвиняемого изобличили в приготовлении ужасного преступления против Иоанна XXII и против одного из его племянников, в покушении на божественное и человеческое величие, сочетавшее в себе отравление и колдовство. В самом деле, кроме Венена, епископ использовал магические фигурки из воска, призванные усилить действие яда, а в случае неуспеха заменить его. При этом сам яд готовился самым тщательным образом. Он представлял собой порошок, в состав которого входили ртуть, реальгар, сернистый мышьяк, животные и человеческие останки. Сохранилось письмо папы от 17 сентября 1317 года, адресованное виконту де Ламаню. В нем понтифик высказывал подозрение, что в заговоре епископа Кагора участвовали и другие прелаты, и предполагал применение разных средств, в том числе неожиданных нападений вооруженных людей. Епископ Жиро стал истинным воплощением прилата-отравителя. Однако подобные фигуры имелись в обоих противоборствовавших лагерях. Это могли быть авторитарные ригористы, придававшие теократической власти большее значение, нежели сам понтифик. Но это точно так же могли быть примиренцы, снисходительная, несогласная с реформаторской ориентацией Рима. Непримиримость позиций толкала приверженцев разных партий к отравлению несогласных. Естественно, что те, кто страдал под управлением подобных епископов, без конца жаловался на употребление ими яда. Властям волей-неволей приходилось заниматься расследованиями. В 1317-1320 годах такие жалобы внимательно рассматривал Иоанн XXII, а за 10 лет до того Климент V. Напротив, Бенедикт XIII придавал обвинениям меньшее значение. В феврале 1402 года в Севилье умер Хуан Серано, епископ Сигуэнсе. Его отравили с третьего раза, подмешав яд в пищу. Убийство в течение 5 месяцев готовил Гутьерре Альварес Толецкий, архидиакон Гвадалахары. Он сам претендовал на кафедру, которую занимал Хуан Серано. Убийца просидел в тюрьме до 1406 года, а затем с благословения Бенедикта XIII получил прощение, свободу и, наконец, в 1439 году пост, о котором мечтал, невзирая на прочную и заслуженную репутацию отравителя. Отрава и тиара. Чем выше был ранг церковных иерархов, тем ожесточеннее велась борьба. Само папство после разрушительной схизмы из универсальной теократии превращалось в региональное княжество. Однако претензии на гигантскую власть сохранялись, что с XIII века приводило к частому использованию яда. Наконец, в XVI веке отравление стало своего рода символом кризиса Римской церкви. Папы, которых травили. В конце Средневековья и в эпоху Возрождения вероятность отравления главы католической церкви была чрезвычайно высока. Носители высшего духовного сана постоянно подвергались очень серьезной опасности. В 1570 году, например, против одного из кардиналов выдвинули обвинение, что он хотел посыпать ядом папскую кафедру. Однако подобное положение сложилось гораздо раньше. Еще в X-XI веках отравления являлись распространенным явлением. Затем их стало меньше, а в XIII веке наступил новый всплеск, если не отравлений, то разговоров о них. Иоанн XXII, раскрывший козни когорского епископа, жаловался. О каком спокойствии в государстве можно говорить? Какой правитель может чувствовать себя в безопасности, если сам римский понтифик и его двор подвергаются подобным покушениям? Но ведь дело 1317 года вписывалось в давнюю традицию. В отличие от многих утверждений об отравлениях, оно обладало некоторой доказательностью, но при этом воспроизводило примерно полувековую традицию обвинений в применении яда. Понтификаты часто длились недолго, и тогда по поводу папских кончин возникали слухи. В 1276 году умерли 3 папы. Григорий X, Иннокентий V и Адриан V. По мнению германских хронистов, вероятно, предвзято оценивавших козни при римском дворе, все они погибли от яда. В 1280 году при сходных обстоятельствах окончил свои дни папа Николай III. И опять говорили о яде. Смерть в 1303 году Бонифация VIII – часто и напрасно приписывают пощечине, которую папа получил в Ананье от прибывшего его арестовать посланца Гийома Нагаре и Филиппа Красивого. Однако сам понтифик опасался отравления, и, возможно, не зря. В самом деле хронист утверждал, что Бонифаций VIII так боялся яда, что в течение 3 дней ничего не ел. Преемником умершего стал Бенедикт XI, который занимал папский престол всего 8 месяцев. Он скончался в 1304 году после 8-дневной болезни, имевшей симптомы дизентерии. Немедленно распространился слух, что папу отравили кардиналы, подкупленные королем Франции, а может быть, каким-нибудь францисканцем, ненавидевшим папу-доминиканца, который был очень суров к францисканцам-спиритуалам. Говорили, что яд содержался в плодах фиг, которыми папа с удовольствием лакомился, а может быть, ему подсыпали смертоносный порошок, изготовленный близким к францисканцам спиритуалом медиком Арно де Виньовым. Так или иначе, предполагаемое отравление папы воспринималось как ответ на его непреклонность и репрессивную политику, которая раздражала противников внутри или вовне церкви. Заговорщики не столько мечтали о папском престоле, сколько хотели видеть на нем кандидата, более склонного к компромиссам. Неудачное покушение на Иоанна XXII стало своего рода кульминацией отравлений начала XIV века. Этот старик оказался более живуч, чем ожидали в 1316 году, когда его избирали. Человек в высшей степени недоверчивый, вероятно, отдававший себе отчет, что многие разочарованы его неожиданным долголетием, авиньонский папа полагал, что окружен врагами, вооруженными тайным оружием. Был ли то обоснованный страх, искреннее заблуждение или хорошо рассчитанная поза, но этот викарий Христа выглядел как потенциальная жертва отравления.